28 марта, 18:42 по центральноевропейскому времени. Телефонный звонок нарушил безмятежное спокойствие Стэндиша Хэрингтона, сидевшего на балконе в своем швейцарском шале и любующегося закатом над лиловой водой Женевского озера. Он смотрел на гидроциклиста, который чертил белую линию на зеркальной поверхности воды, пил маленькими глотками шерри и вдыхал аромат колбасок, которые жарила на гриле его подружка. Стэндиш был банкиром-инвестором и не так давно счастливо отошел от дел в прекрасном зрелом возрасте 47 лет. Он был в долгу перед рядом политиков, обеспечивших его платиновым парашютом, дабы он благополучно спрыгнул с борта своего финансового Гинденбурга. Примечание. Имеется в виду знаменитый немецкий дирижабль «Гинденбург», построенный в 1936 году и ставший самым большим в мире из созданных до того времени дирижаблей. 6 мая 1937 года, завершая очередной трансатлантический рейс, при выполнении посадки на главной воздухоплавательной базе военно-морских сил США в Лейкхерсте, наполненный пожароопасным водородом, «Гинденбург» загорелся и потерпел катастрофу, в результате которой погибло 35 из 97 находившихся на его борту человек. Но этот платиновый парашют держался на слишком большом числе строп. Одна из них соединяла Стэндиша с телефоном, который мог позвонить в любое время до конца его дней. Он увидел номер, зафиксированный определителем, взял трубку, жестом попросил подругу удалиться, и та обиженно ушла. «Да», — проговорил Стэндиш в трубку. Некто продиктовал ему имена и номера телефонов двух человек, которые могли согласиться на солидное вознаграждение при получении определенного задания. Задание состояло в том, чтобы ни один из селов, участвующих в опасной экспедиции, не уцелел. Стэндиш подлил себе шерри и задумчиво возрился на темнеющую воду озера. 30 марта. 10:27 по центральноевропейскому времени. Хендер, Кузу и Энди сидели, пристегнувшись ремнями безопасности, в креслах на борту транспортного самолета «Геркулес», взлетевшего с военного аэродрома Цюрих-Дюббендорф. Вокруг них разместились 10 человек, составлявших отряд спецназа. К величайшему изумлению людей, Кузу стал невидимкой, как только самолет помчался по взлетной полосе и взлетел. Но как только он набрал высоту, и всем, наконец, разрешили расстегнуть ремни и ходить по салону, Кузу проявился и еще сильнее всех перепугал. «Классный фокус!» — сказал крупный широкоплечий мужчина, сидевший рядом с Кузу. Его щеки были покрыты мягкой светлой щетиной. Брюнет со стрижкой-ежиком, капитан Крейган Феррелл, бывший американский армейский рейнджер, а теперь оперативник Дельты, неожиданно сунул в рот два пальца и свистнул. Грубоватое, словно бы вытесанное из камня, лицо военного выражало полную серьезность. «Тихо вы! Слушайте!»